Глава 73. Прошло примерно 2 часа, прежде чем я начала засыпать. В момент, когда я уже почти окончательно погрузилась в сон, в дверь моей каюты раздался продолжительный стук. Лениво поднявшись с койки и надев махровый белый халат, я сделала вперед 3 шага, отделяющих меня от двери. «Чего тебе надо?» — сонно проворчала я, увидев на пороге Дориана. «Я к тебе. Как ты узнал, какая каюта моя? Нам выдали ключи одновременно. Твоя каюта номер 88, моя 90. Легко запомнить. Давай же, впусти меня». Он буквально протолкнул меня внутрь. «Ну чего тебе?» Захлопнув дверь, я обернулась к незваному гостю и скрестила руки на груди, не скрывая того, что начинаю сердиться. «Всё ещё испытываешь приступ ревности?» «Ничего я не испытываю». Наблюдая за тем, как гость развязывает свой галстук бабочку, фыркнула я. «Прекращай выдумывать». Ничего не ответив, Дориан притянул меня к себе за руку. При тусклом свете лампы он казался еще больше обычного. «За то время, что мы вместе», — начал полушепотом говорить он, — «я ревновал тебя не раз. Неожиданно пробудившаяся в тебе ревность — хороший признак». «И что же означает этот признак?» — шепотом поинтересовалась я, рассматривая его идеально ровные контуры губ. «Он означает, что мы становимся прайдом», — улыбнулся он. Взяв мое лицо в свои ладони, он нагнулся и поцеловал меня в губы, после чего, слегка отстранившись, заглянул мне в глаза. «Ты сегодня впервые ревновала. Запомни это чувство. Не заставляй меня его испытывать, и я не заставлю тебя испытывать его вновь». Дориан все еще пребывал в восторге от того, что вызвал во мне эту эмоцию. Это невозможно было не заметить. То, что происходило дальше, не происходило между нами еще никогда. А у меня и вовсе подобное случалось впервые. Обычно наш с Дорианом секс был напрочь лишён всяческих нежностей. Он даже зачастую перерастал из бушующей страсти в жестокость, но сегодня происходило нечто невероятное. Вместо резких рывков и властных движений Дориан стал неожиданно нежным и чутким. Прежде чем войти в меня, он обласкал каждую клеточку моего дрожащего от желания тела, буквально заставил меня чувствовать каждый миллиметр его скольжения по моей коже. Мы занимались сексом впервые после обнаружения моей беременности, и это было невероятно. То ли из-за продолжительных ласк, то ли из-за отсутствия презерватива, но я чувствовала его пульсирующие толчки внутри себя с большим жаром, чем это бывало прежде. Я не хотела, чтобы это заканчивалось, и это не заканчивалось до тех пор, пока я не ощутила первую волну сладостной усталости, после которой меня с головой накрыл нереальный по своей продолжительности оргазм. Дориан закрыл мне рот ладонью, чтобы никто не услышал моих стонов, после чего провел на мне еще около 5 минут прежде, чем силой закончил в меня, что внезапно вызвало во мне новую волну оргазма. Это было невероятно. И почему мы не делали так раньше? Правильный ответ на этот вопрос — прежде я заслуживала другого отношения к себе в постели, более жесткого, но сейчас, став носительницей его ребенка в своей утробе, на жестокость я больше могла не рассчитывать. По крайней мере, ближайший год. Однако я об этом ответе даже не догадывалась. Он был надежно спрятан в голове у Дориана, и делиться им со мной он не собирался, ровно как и я искать ответ на заинтересовавший меня лишь на короткое время вопрос. Лежа на груди Дориана, я поглаживала пальцем ямочку на его солнечном сплетении. «Мы знаем все изгибы друг друга. Родинки, запах», — полушепотом произнесла я, даже не подозревая, что произношу свои мысли вслух. «Кстати, с наступлением беременности твой запах изменился». Вдруг откликнулся Дориан, и я мгновенно залилась краской, осознав, что говорила вслух. Хорошо, что в каюте было достаточно темно, чтобы он мог заметить мое смущение. Я решила поспешно отвести его внимание от своего позора. «Что с моим запахом?» «Ты стала пахнуть медом». «Медом?» — ухмыльнулась я. «И молоком». Он неожиданно посмотрел на меня в упор. «Сегодня я почувствовал тебя каждой клеточкой своего тела». Он шептал так нежно, так бархатно, что по моей коже начали пробегать мурашки. «Ты первая девушка, которая зацепила меня не сексом. Первая девушка, секс с которой стал для меня наркотиком. Но еще ты первая женщина, с которой я занимался любовью, а не сексом. Только что ты лишила меня девственности в этом плане, Таша Палмер». Усмехнулся Дориан, что вызвало у меня ответную улыбку. «Выходит, что только что мы оба лишились девственности». Улыбаясь, прикусила нижнюю губу я. Знаешь, когда ты называешь меня по фамилии, мне становится не по себе. Я тебе еще не говорила, но я подумала и решила сменить свою фамилию. Точнее, вернуть себе старую. После пробуждения Хью и окончательного возвращения матери в моей жизни все вроде как устаканилось. Я подумала, может быть, стоит вернуться к своему первоисточнику. Я давно хотел тебе сказать. Твои глаза мятные леденцы. Он меня не слушал. Бедняга был слишком влюблен. И этим он заражал меня. Заулыбавшись, я вновь легла на его вздымающуюся грудь. Еще 10 минут, прежде чем погрузиться в сладостный сон после занятия любовью, я думала о жизни. О потерянном времени и его колоссальном весе. 10 лет жизни, каждый день моя мать неустанно искала путь для своего возвращения в лоно семьи, которая во время ее отсутствия дала серьезную трещину. Настолько глубокую, что семья раскололась на кусочки, так и не дождавшись возвращения своей хозяйки. Этой ночью перед сном я почувствовала всю боль ее одиночества. Всю боль одиночества своего. Потерянное десятилетие для каждого из нас ознаменовалось незаполнимой пустотой. Мама воскресла, Хью и вернулся. А я так и осталась со сквозной дырой в области сердца. Все, что мне осталось, это оплакивать 10 лет своей убитой жизни. Убитой собственноручно. Осознание того, что я упустила целую жизнь, повергло меня в ужас. Но я готова была продолжать бороться, как и всегда. Этой ночью я впервые всерьез задумалась над тем, что мне стоит заняться собственной жизнью. Навести в ней порядок, вычистить и вымыть ее, распахнуть ее двери и зазвать в них счастье или просто не мешать ему зайти самостоятельно. Этой ночью я впервые допустила мысль о том, что я... Возможно, все-таки могу стать счастливой с Дарианом Риорданом, грудь которого в этот момент аккуратно колыхала меня, призывая к желанному, успокоительному сну. Последнее, что я подумала перед тем, как окончательно провалиться в сладостную дрему, посвящалось Дариану, мне и нам. «Я дам тебе шанс. Дам шанс себе. Нам».